Его бесцветные глаза, жестокие и загадочные, скользнули по ее лицу. Ее вдруг захлестнул бешеный гнев, и он был сильнее страха, охватившего ее от чувства неопределенности. Если перед ней враг, то она знает, что делать. Она кинулась на брата, превратившись в атакующую фурию. Она понятия не имела, на что надеяться, если вообще надеялась на что-то. Ее руки потянулись к его глазам, словно она намеревалась выцарапать их. В следующее мгновение она была отброшена назад звонкой пощечиной. В ушах у нее зазвенело, она упала рядом с Криспином на сиденье, но все еще продолжала бороться, размахивая руками и ногами, пытаясь хоть как-нибудь задеть мужчин, находившихся в карете. Деннис схватил ее за лодыжку, и она изо всех сил ударила его в живот. «Оставь ее мне! Теперь она моя!» В голосе Криспина звучала абсолютная уверенность. Деннис опустил руки, наблюдая за Хлоей, прищурившись. Криспин бросил Хлою лицом вниз себе на колени, заломив ей руки за спину. Джаспер развязал галстук и стянул им ее запястье. Затем он поднял ее и толкнул в угол кареты рядом с Криспином. «Тебе предстоит усвоить кое-что, маленькая сестричка», — сказал он, тяжело дыша. «К счастью, я хороший учитель, хотя, может быть, чуть-чуть нетерпеливый, но думаю, это к лучшему. Тем быстрее ты усвоишь мои уроки». Хлоя была слишком потрясена случившимся, чтобы отвечать. Ее лицо распухло. Заломленные руки начинали болеть, а галстук сильно впивался в запястье. Она вжалась в сиденье. Итак, ее похитили. Цель похищения была совершенно ясна. Она искоса взглянула на Криспина. Он улыбался, совсем как в детстве, когда отрывал крылья бабочкам. Она вспомнила, что как-то уверяла Хьюго, что Джасперу не удастся заставить ее выйти замуж за Криспина. Но тогда она еще не до конца понимала, что может сделать грубая сила. Дилижанс попал колесом в глубокую выбоину, и она упала на бок, не сумев удержаться, ведь ее руки были связаны. Криспин оттолкнул ее. Она вновь забилась в угол и закрыла глаза, чтобы не видеть трех пар глаз, следивших за ней с хищным интересом охотников, которые, наконец, схватили добычу. Где же Хьюго? Да какая разница, где он сейчас? Никогда в жизни он не догадается о связи Денниса с Джаспером. «Где Хлоя, Долли?» Хьюго вошел в гостиную перед обедом в сопровождении заметно погрустневшего Данте. «Ах, боже мой, я думала, что она с тобой!» Леди Смолвуд отложила в вышивание и с недоумением посмотрела на своего кузена. «Я не видела ее с полдника». «Что?» Хьюго нетерпеливо оттолкнул влажный нос Данте. «Как это вы ее не видели?» «Она что, в своей комнате?» «Я полагала, она с тобой», — повторила Долли. «Обычно мне не сообщают, когда вы вместе отправляетесь куда-либо». В ее заявлении прозвучали нотки упрека и обиды. Хьюго резко повернулся и побежал в холл, громко требуя к себе Сэмюэля. «Ну что еще случилось?» Сэмюэль появился из кухни, вытирая рот салфеткой. «Я как раз обедал. Где Хлоя?» «А мне почем знать? Я не видел ее с самого полдника. Думала, она с вами?» Почувствовав тревогу Хьюго, он растерянно взглянул на него. «Хотите сказать, что с вами ее нету?» «Да». «Она не выезжала со мной. Мы расстались около полудня». Хьюго заставил себя собраться с мыслями. Может быть, у нее были планы на вечер, о которых она забыла сообщить, или, возможно, не сочла нужным сообщить, как тогда перед прогулкой в Биллингсгейт. Это было не исключено, но маловероятно. Хлоя совершенно не умела лгать. А если задумывала совершить что-то против воли опекуна, то ей редко удавалось долго держать свои планы в тайне. Она собиралась покататься с Деннисом до Лейси. А что, если произошло несчастье? Может, карета перевернулась? Лошадь споткнулась или потеряла подкову? А вдруг им попались по дороге разбойники? Пробило 8 часов. Хлоя уехала с Делейси в 2 часа дня. 6 часов. Похоже, действительно случилось что-то нешуточное. Когда она отправлялась на прогулку днем, то обычно не позднее 5 возвращалась. Даже если произошла какая-то поломка экипажа, то у них было по меньшей мере 3 часа, чтобы сообщить ему об этом. А вдруг произошло непоправимое, и она сейчас где-то лежит со сломанной шеей под обломками коляски до Лейси. Насколько хорошо управляет лошадьми этот чертов парень. Может, он лихач? Вся молодежь безрассудна. Он вспомнил о собственной молодости, о том, сколько раз управлял лошадьми, едва держась на ногах от спиртного, сколько раз вырывал вожжи у кучера почтовой кареты и несся по дороге, не обращая внимания на крики испугавшихся пассажиров, размахивая бутылкой бургундского, а то и стреляя из пистолета в воздух. Боже милосердный! Вот и пришел час расплаты. «Я поеду на Кёрзон-стрит», — сказал Хьюго и бросился одеваться, перепрыгивая через ступеньки лестницы. Несколько минут спустя он вернулся в холл, натягивая перчатки. На плечи было наброшено пальто с пелериной. Сэмюэль, который так и не закончил обедать, уже ждал его, застегивая пальто. «А чего там на Кёрзон-стрит?» «Дом матери Делейси», — коротко ответил Хьюго, открывая дверь. «Просто не представляю, где ее искать». Он быстро вышел на улицу, и Сэмюэль, тяжело дыша, последовал за ним. «Обойди дом, загляни в конюшню и посмотри, там ли коляска с запряженными 2 серыми жеребцами», — распорядился Хьюго, когда они добрались до дома Делейси. Сэмюэль отправился выполнять приказ, а Хьюго постучал в дверь. «Дверь!» — открыл дворецкий. Он поклонился. «Хозяева обедают, сэр. Могу я попросить вашу визитку?» «Я войду, если Деннис Делейси дома», — коротко ответил Хьюго. «Господина Делейси нет, сэр», — дворецкий почтительно придерживал дверь, но в его тоне чувствовалось нетерпение. «Он был дома сегодня после полудня?» «Нет, сэр. Насколько мне известно, господин Делейси собирался провести вечер за городом с друзьями. С какими именно?» «Не имею чести знать, сэр», — дворецкий отступил, намереваясь закрыть дверь. Хьюго вставил ногу в проем. «Не стоит так торопиться, милейший». В его тоне и в сверкнувших зеленых глазах было что-то такое, что заставило дворецкого стать еще более почтительным. «Сэр», — сдержанно спросил он, уже не пытаясь прервать беседу, «господин Делейси после полудня отправился на прогулку в своей коляске. Когда вам стало известно, что он не намерен сегодня возвращаться домой?» «Мы получили записку от него». «Ее принесли не так давно, сэр». «Когда?» «Полагаю, около 6 часов, сэр». 2 часа назад. «Значит, с ними все в порядке. Никакого несчастного случая не было. Но что же, черт возьми, тогда происходит?» Взмахом руки Хьюго отпустил дворецкого и вновь выбежал на улицу. Сэмюэль появился из-за угла. Он уже побывал на конюшне. 2 серых жеребца на месте», — сказал он, перестраиваясь к Хьюго. «Кто-то здорово погонял их. Главный грум ругался хуже, чем девочкин попугай. Говорит, что прошло 2 часа с тех пор, как какой-то чужой конюх пригнал их. Он исчез, как только спрыгнул с козел. Грум до сих пор не может успокоить лошадей». 2 часа, — повторил Хьюго, — «значит, жеребцов вернули и одновременно доставили записку о том, что их владелец не вернется. Сэмюэль, что ты об этом думаешь, черт побери?» «Сдается мне, — ответил Сэмюэль медленно, — кое у кого входит в привычку увозить девочку. Джаспер. Хьюго остановился, как вкопанный посреди улицы. Иисус, Мария и Иосиф, конечно! Конгрегация, как же я не догадался об этом сразу! Если Деннис де Лейси вслед за своим отцом был вовлечен в конгрегацию, как и Криспин за Джаспером, то это значит, юноша связан клятвой верности лидеру тайного общества и обязан ему подчиняться. Хьюго так переживал, что Хлоя узнает правду о его прошлом от своего неутомимого поклонника, что совершенно не предусмотрел другой вариант. Опасность мог представлять любой человек, связанный с конгрегацией. Парадокс заключался в том, что этим человеком оказался все тот же де Лейси, такой на первый взгляд безобидный парнишка. Конгрегация? Самюэль отскочил в сторону, едва не попав под экипаж. Он увлек за собой Хьюго, ничего не замечавшего вокруг. Возница разразился целым потоком ругательств. «Это длинная история», — сказал Хьюго мрачно, — «длинная и старая». Он нахмурился, пытаясь разгадать замысел Джаспера. Где мог Джаспер спрятать ее? В Лондоне им пришлось бы искать священника, который согласился бы закрыть глаза на то, что молодую девушку венчают против ее воли. А Хлоя наверняка заявит об этом. И им потребуется время, чтобы она покорилась, по крайней мере, казалась покорной. У Джаспера нет времени, и он знает об этом. Ему необходимо немедленно выдать ее замуж и уложить в постель с Криспином. Как только это будет сделано, контроль над ее состоянием автоматически перейдет к мужу. Таков закон. Что произойдет с Хлоей потом, вряд ли будет особенно волновать ее брата. Но остается Криспин. Хьюго вспомнил злобный взгляд Криспина, когда в Манчестере Хлоя спасала Росинанта и ничего не заметила. А позже, после исчезновения девушки из поместья, как он, Хьюго, выдавил из Криспина трусливого и подлого признание. От бессилия тот исходил злобой, но не отважился на отпор. Такая презренная личность непременно будет наслаждаться местью беспомощной пленницы. А если он еще и член конгрегации, а в этом Хьюго был почти уверен, то он уже участвовал в оргиях в подземной часовне, где дурман стирает все грани дозволенного. Там наверняка бывал и Деннис. Их, знакомых с нравами конгрегации, даже если они еще не столь развращены, как их предводитель, ничто не остановит, если они решат отыграться на невинной девушке. Значит, ее ждет худшее. Конечно, они повезут ее в Шиптон. Хьюго теперь знал это совершенно точно, как будто сам Джаспер сказал ему об этом. У Джаспера там везде свои люди, которые умеют держать язык за зубами и знают, что случится с ними, если они только откроют рот. В Шиптоне он сможет держать Хлою в заперти, вдали от любопытных глаз. Джаспер широко распространил свое влияние, используя оружие, которое лучше всего действовало в каждом конкретном случае — страх, запугивание, подкуп. Он, несомненно, знает священника, который закроет глаза на что угодно, и у них есть часовня. Он снова представил Элизабет в часовне, одурманенную, с глазами полными ужаса, когда она, наконец, поняла, какую роль отвел ей муж. Он видел Элизабет. Нет, это уже была не Элизабет, а ее дочь Хлоя на возвышении в свете свечей. Дочь вместо своей матери. Круг смертельной вражды замкнулся. Как же должно быть торжествует Джаспер! Какое огромное удовольствие доставит ему возможность отомстить за отца таким образом! Волна тошноты подкатила к горлу на какое-то мгновение. Он ощутил полную беспомощность. Затем ее сменило убеждение, что если понадобится, Он совершенно хладнокровно убьет Джаспера, как